Доброй ночи. О проблемах реставрации, как это ни неожиданно, решили мы поговорить второй раз. И, точнее, о реставрации, который знает, в общем-то, не очень много людей, и о нас с вами, о нашей душе. По той простой причине, что я убежден, что если бы мы учились не лечить, менять, перестраивать свою душу на каждом коротком или длинном историческом отрезке нашей жизни, а если бы мы учились эту душу реставрировать, то, пожалуй, могли бы открыть в ней Бога, как замечательный Дмитрий Владимирович Сарабьянов, которого мы вспоминаем во время этих разговоров, умел открыть древние фрески. Ну, сколько мне известно, и написать он успел не очень много. Но вот проблема, которую он изложил в одном из своих интервью, я бы сегодня хотел поставить на обсуждение в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Реставрация и душа человеческая — тема этого эфира. А вот цитата. «Напластование — это русский культурный менталитет. Ничего не поделаешь. Вот, например, Благовещенский собор Московского Кремля. Уже третий по счету Благовещенский собор на этом месте. А где два предыдущих? Их сломали, потому что хотели сделать как лучше. Хорошо. Хочешь сделать как лучше — построй рядом, как это делалось в любой европейской стране. В каком-нибудь маленьком французском или итальянском городе рядом стоят несколько огромных романоготических соборов, которые строили там на протяжении 200-300 лет. На Руси все делалось по-другому. Построили, через 100 лет сломали. Поставили новые, через 100 лет опять сломали и опять построили новые. И ведь говорят, вот это Успенский собор города Коломны, где начиналось движение на Куликово поле. Нет, это не тот собор. Это собор 17 века. От собора, где был Дмитрий Донской, камушка даже не осталось. Нетерпимость к тому, что кто-то сделал до тебя, заложена в русском подсознании. Если ты хочешь сделать что-то свое, ты почему-то обязательно должен сломать все, что делали до тебя предки. Почему всем новоришам надо строить свои безобразные башни обязательно в центре Петербурга, Москвы или другого замечательного города? Хочешь построить башню? Построй ее на пустыре. Но они должны построить именно там, где уже что-то существовало. Ни в одной цивилизации нет понятия намоленного места. Нет, надо храм здесь строить. Почему? Здесь же уже стоит храмик. Нет, надо прямо на его месте строить. Почему? Ну как же, это намоленное место. Простите, это пахнет языческим капищем, а не намоленным местом. В христианстве нет понятия намоленное место. А у нас есть. У нас особое христианство, особая ментальность, особый путь. У нас все особое, такое, с вывертом. Иррациональное может быть внутри человека, но когда оно выплескивается наружу в общественную жизнь и начинает определять существование страны, то, в общем-то, становится страшно. Но я, на самом деле, оптимистически отношусь к действительности. Во-первых, как бы плохо ни было, у нас есть знание, что может быть еще хуже. А во-вторых, все-таки мы в массе своей надеемся на Господа Бога. Сознательно и бессознательно, но надеемся. И эта надежда нам помогает. Иначе нашей страны давно бы не было. Я в этом глубоко убежден. Конец цитаты. 495-956-15-14. Нужна ли нам реставрация? Впрочем, многие наши слушатели как бы практически прямо заявляют, что это нам не нужно. Здравствуйте, Алексей Корнеев, Омск. Вы знаете, я вот полагаю, что наступила новая эпоха. В этой эпохе нет места ни одной из религий. И, соответственно, нет места тем атрибутам, которые остались вместе с тем наследием, которое мы получили в последние тысячелетия. Благодарю. Ну да, примерно так и мыслили. Тут сразу встают у меня вопросы. Ну вот, например, тело Владимира Ильича Ленина надо реставрировать. Это же атрибут совсем недавно прошедшей эпохи и своеобразной религиозной веры. Или нужно сохранять? Нужно сохранить памятник Ленину на Октябрьской площади в Москве? Ну так, для примера. Или это атрибут, которому тоже нет места в ближайшем тысячелетии? Вот ведь чем вся беда. Как будто нет атрибутов, нет и культуры. Нет и культуры, как будто нет никакой надежды у человека. Ну, совсем никакой. 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Серебряные нити. Вот что сказала о реставрации наша постоянная слушательница Ирина. Реставратор – профессия уникальная. Они останавливают время. Все в нашем мире временно. Все рождается, стареет, умирает. И плоды человеческих рук тоже не вечны. Они приходят в негодность, разрушаются. Жизнь вещей и объектов в какое-то время поддерживается ремонтами. Но наступает момент, и ремонт уже бесполезный. И тогда вещь выкидывается. Или реставрируется, если она знаковая точка в культуре народа. Реставрация существует коммерческая и музейная. В первом случае цель реставрации – восстановить функциональность. Во втором случае главной целью становится консервация, то есть сохранение текущего состояния. При этом музейная реставрация предполагает, как правило, только консервацию, а вмешательство в предмет применяется только в случаях крайней необходимости. Например, при очевидных признаках обратимых процессов разрушения. Именно музейная реставрация останавливает время. Древние книги, предметы, иконы, храмы – это реальные порталы в мир прошлого. Они там творились, жили, служили людям. Они собой олицетворяли их мир, их вкусы, мысли, эстетику и практику. Шло время, которое неуловимо меняло и людей, и их быт. Но отдельно вещественные свидетели переживали его. Сначала благодаря отдельным подвижникам-любителям, но в 17-18 веках начинают складываться школы профессиональной реставрации. Профессия эта, на мой взгляд, невероятно творческая. Хотя они-то, реставраторы, как раз ничего вещественного и не творят. Их задача в обратном – убрать сотворенное временем и человеком позднейшее наслоение и вернуть предметам и объектам ту самую аутентичность, которая сумела пережить века и людей. Они отменяют время, словно его и не было над этими знаковыми точками, сквозь которые мы вглядываемся в наше прошлое. И этим они творят вечность в своей и в наших душах. К сожалению, их имена так и остаются в тени авторов великих творений, которые они сохраняют для нас. И поэтому спасибо за тему. Я впервые узнала о потрясающем реставраторе Владимире Дмитриевиче Сарабьянове и о проблемах, нависших над его мастерской после его смерти. Разрушить всегда легче, чем создать и сохранить. И реставраторы знают это лучше всех нас. Но вандализм по-прежнему привлекательнее реставрации. И под прикрытием войны на Ближнем Востоке, и под прикрытием чиновничьих реорганизаций, из отвоеванного времени наследия пытаются извлечь временную выгоду. Грустно все это. Я почему-то не кстати, наверное, все время вспоминаю. Стрелецкая луна, Замоскворечье, ночь, как длинный крестный ход, и тут часы, недели. Мне снится страшный сон. Неужто в самом деле никто не волен мне помочь? В Кремле не можно жить. Преображенец прав. Там древние ярости еще кишат микробы, Бориса дикий страх, всех Иоаннов злобы. Из самозванца спесь взамен народных прав. Это из «Стрелецкой луны» Анны Ахматовой, если кто не помнит. А... Вот ведь интересно, ЕГЭ по истории еще не прошло. Наверное, к школьникам надо обратиться с вопросом, а помните ли вы, что такое «Стрелецкая казнь» и какую роль она сыграла в духовной истории России. Впрочем, и это отдельная тема. Мы все время забываем, что то, что восстанавливали реставраторы, в первую очередь иконы и фрески, во всяком случае те реставраторы, о которых мы говорим, расцвет той иконописи приходился на годы татар-монгольского ига. Рублев и Дионисий. Русская государственность, разбитая в пух и прах. Князь, конечно, оставался ближе, чем хан, но он стал финансовым агентом Орды, ее инструментом. Государственность вся пропахла Ордой. Сюзереном был хан. В летописях именно его называли царем. Ему писали доносы. Его делали судьей в княжеских спорах, и от этого никуда невозможно было деться. И оставалась только одна вечность, которая была не подвластна ни князьям, ни ханам. И тогда, наверное, глубинные пласты души человеческой больше всего, более чем когда-либо прежде, повернулись к вечности. И это так мощно нашло свое выражение в иконописи, что всегда, когда русская душа дрожит и разрушается, и кажется, что она не существует, у нее есть шанс взглянуть на свои атрибуты. Наверное, это то, что мы называем, даже не знаю, подлинной почвой, наверное. Это некая духовная иерархия, преодолевшая время. Это то, в чем одновременно содержится воспоминание и надежда. Собственно говоря, когда прошлое и будущее сходятся, и наступает вечность, на которую человек может опираться. Может опираться, только ценить мы этого упорно не умеем. Ну вот, а нас, как я и обещал, Лев Исаакович Лившиц, с которым мы продолжаем разговор о том, нужна ли нам реставрация и зачем. Здравствуйте, Лев Исаакович. Добрый вечер. Я вас внимательно слушаю. Зачем нужна реставрация? Вопрос, конечно, очень непростой. Ну вот видите, но... говорит же нам слушатель, ну нам зачем атрибуты? Вообще, как-то будем жить без атрибутов в ближайшие тысячелетия? Ну вот ваша слушательница Ирина, если я не ошибаюсь, все очень правильно и хорошо сказала по поводу реставрации, консервации, воссозданий. Единственное, пожалуй, я бы поспорил только с тем, что реставрация противостоит времени. Все-таки это не совсем... Или время противостоит реставрации. Да, это не совсем так. Дело в том, что ведь время создает памятники. Время работает, как, знаете, как свет, который ложится на фотопленку или на фотопластинку. И чем дольше экспозиция, тем больше в памятнике запечатлевается. Тот горшок, который тысячи лет выкинут был на помойку, мусорную яму, бережно вынимают из земли археологи, чистят, раскрывают и кладут на музейную полку, потому что он превратился в свидетеля и свидетельство. И в нем накопилось такой могучий пласт информации, который очень важно сохранить. Причем удивительно то, что эта информация постоянно умножается, и она умножается со временем, которое одновременно работает и как такое громадное увеличительное стекло. Очень важно, чтобы этот артефакт, этот памятник сохранился подлинно. Потому что как только мы начинаем что-то доделывать, вот та речь, которую при умелом обращении мы можем слышать и понимать, которая исходит от памятника, будет остановлена, будет прервана. Мы начнем этот памятник заменять муляжами, подделками и говорить за него, что совершенно, конечно, недопустимо. И здесь в этой очень важной деятельности, конечно, роль реставратора, консерватора неоценима. Конечно, реставраторы работают не сами по себе, это всегда большие коллективы, которые соединяют множество специалистов. Они работают и с археологами, и с историками искусства. Многие из них, как Владимир Дмитриевич Соробьянов, они и сами были замечательными и бывают замечательными историками искусства. Володя, во всяком случае, был выдающимся исследователем. кроме того, что замечательным реставратором. Вот это чрезвычайно такое важная вещь. И когда вот ваш еще один слушатель выразил недоумение по поводу того, зачем все это надо, зачем нужны памятники, мне вот приходит такая, пожалуй, что аналогия. Ну, конечно, можно жить и не глядя на звездное небо, но все-таки и древние люди, и современные люди все-таки на него глядят, потому что зрелище созвездий – это не только красивое и волнующее душу зрелище, но это те координаты Вселенной, в которой мы существуем. Я почему-то все время внутренне связываю вот эти самые памятники, объекты культуры, атрибуты, как сказал Алексей, на самом деле с нотами. Вот, для меня, ну, это же все метафора. И как бы, если ты сфальшивишь, сыграешь неправильно одну ноту, то вся мелодия получится фальшивой. И тогда она не принесет тебе ни радости, ни оптимизма, ни надежды, ни веры. А наоборот, что-то сломает в душе. Вот уверенность, национальная идентичность, настоящий патриотизм держатся на такой мелодии из правды. В ней есть разные ноты. Иногда очень страшные, очень страшные. Но если ты умеешь в своей душе исполнить эту мелодию, то ты можешь исполнить ее с помощью чего-то подлинного из твоего прошлого. Тогда в тебе есть уверенность, и ты становишься действительно жителям своей страны. А как бы, наверное, самая страшная беда, что мы никак не обретем почву, потому что нам все время хотелось ее разрушить, сказать, что все было неправильно, все было кроваво, и при этом мы совершенно не умеем смотреть и видеть те вещи, которые лучом надежды связуют самые разные и самые кровавые времена нашей истории. И, конечно, не просто патриота, уж больно сейчас это какое-то кривое слово, а просто житель России, русского человека, не может быть без умения понимать эти памятники, говорить о них. Без этих ноток в глубине человеческой души. Давайте, Лев Исаакович, послушаем вместе Владимира из Удмуртии. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Добрый вечер. И по поводу реставрации души. Ну, мое личное мнение такое, я думаю, что, наверное, реставрации души сначала пусть начнут некоторые руководители нашего государства. Ну, понимаете, какая штука, Владимир? Угу. Я очень боюсь, что пусть они начнут, это подход, который вообще нереален, потому что все время мы хотим, чтобы кто-то начал эту реставрацию души за нас. Ну вот Владимир Дмитриевич Сарабьянов просто брал и делал, несмотря на, в общем, невероятные трудности, остаточное финансирование. Ну, конечно, слава богу, не лагеря, но все-таки. Поэтому и реставрировать душу сначала нужно нам. Тогда мы сможем сказать своим народным представителям в Государственной Думе или в правительстве, что это значит. А то мы все хотим, чтобы они все сделали за нас. И так было всегда. И вот этого, вот этого чувства мне бы как раз и не хотелось, потому что, когда мы говорим, а давайте вы за нас там отреставрируетесь, и вот потом будете это, в нас дырки протирать, они, собственно, не то чтобы за нас реставрируются, они вместо нас это делают и как бы начинают... Я не знаю, как называется пошлая реставрация. В общем, начинают нас утюгом реставрировать, поскольку это мы в себе должны восстановить то, как мы ощущаем свою веру, свою страну, свою философию, свою душу. Спасибо большое, Владимир. Как вы думаете, Лев Исаакович? Ну, я думаю, что беда заключается в том, что нас не учат относиться к окружающим нас памятникам, произведениям искусства, как к произведениям живущим, живым, как тем объектам, тем явлениям, с которыми надо вступать в разговор, вступать в общение. Они рассчитаны, конечно же, на понимание. Вот эта проблема понимания, она есть глобальнейшая проблема, основная проблема. Когда вы слышите знакомую музыку, которую вас с детства приучали слушать, вы понимаете, в какой мир вы включаетесь. Для вас она и будет живой. А когда вас приводят в концертный зал, и вы слышите новое музыкальное произведение, если вас не подготовили к этому, если вам не преподали азы музыкальной грамоты, вам бывает трудно. Это зависит очень часто от культуры и мудрости человека. Вот всем в той или иной степени нам вот этого не хватает. Это отсутствие коммуникабельности, это отсутствие устойчивой среды общения. Это отсутствие, в конце концов, того, что мы называем культурой. Культура – это традиция, и памятники, ведь они не просто какие-то прекрасные произведения, они хранители культуры, они и создают сеть тех координатных точек, в котором и возникает пространство нации, пространство культуры, в котором живут люди. Это не просто украшение. И, повторяю, они живые. Когда Пушкин писал «Нет, весь я не умру, душа в заветной лирии мой прах переживет», то это была не просто красивая фраза, замечательное лирическое такое отступление, но это была исповедь. Он в это глубоко верил, что действительно душа переживет этот прах и останется, но она будет жить до тех пор, пока в подлунном мире жив будет хоть один пиит. Вот это пииты, это мы с вами. Мы должны быть наследниками, мы должны с вами это все понимать. И когда мы начнем понимать поэта, понимать язык художника, понимать тот язык, на котором говорят памятники, у нас потихонечку все начнет идти нормальным своим путем. Понимаете, когда мы уничтожаем памятники, мы уничтожаем среду собственной жизни, собственной памяти. Вот в чем беда-то. Вот в чем трагедия. И, к сожалению, вот те самые люди, о которых только что говорил ваш слушатель из Удмуртии, которые поставлены управлять культурой, управлять обществом, вот они, к сожалению, сами так не воспитаны. Они искренне этого всего не... Они искренне не понимают. Они думают, что можно все сделать. Можно убить и можно возродить. Понимаете, ведь вот против чего и сражаются реставраторы и те люди, которые служат интересам сохранения культурных объектов. Они говорят, что ничто нельзя восстановить, ничто нельзя возродить, можно только лишь сохранить. Это будет, может быть, такой же, но не тот же, как выражался Флоренский в свое время. Вот это уникальность явления. Ведь с памятниками недаром у нас расправлялись, с ними расправлялись ведь как с людьми. Их, можно сказать, расстреливали, потому что они памятники, то есть они носители памяти. И вот, собственно говоря, сотнями лет трудились и продолжают трудиться незаметные люди, музейщики, архивисты, библиотекари, которые всю свою жизнь, понимая, насколько это все необходимо, трудятся для того, реставраторы, конечно, среди них занимают очень важное место для того, чтобы вот эту нить времен не прерывалась. Ну, так же, как в древности люди хранили огонь в горшочке, потому что понимали, что если погаснет огонь, жизнь погаснет, прервется. Спасибо большое, Лев Исаакович. Я вынужден вас прервать, поскольку нам нужна еще одна пауза. Серебряные нити. Я хочу только успеть сказать, что на портале Change.org есть петиция, которая поддерживает существование реставрационных мастерских. И я думаю, что мы с вами все должны, по крайней мере, подписать эти петиции в благодарность участникам нашей передачи. И хотелось мне сказать, что когда-то мне удалось прочесть статью, это в 70-е годы было, английского философа Маунта, фамилия, не знаю, переводили у нас статью эту или нет, но мне запомнилось, что все то, о чем мы сейчас только что говорили с Львом Исаакиевичем, это он называл бездомностью. И буквально он называл бездомностью не отсутствие дома, а потерю вещей и отношений, дающих смысл и вкус жизни. Представляете, вот я эту потрясающую фразу помню до сих пор. Вот теряешь вещи и отношения в культуре, которые приносят смысл и вкус жизни, и ты становишься бездомным. И связано это в том материале не только с теми, кто выселен из-за своих территорий, то есть не те, кто потерял государственную независимость, но и те, кто чересчур распространился, кто превратил свой национальный дом в дом казенный. Он писал, цитирую: «Мы только-только начинаем понимать связь чувства бездомности с ущербом для социальной жизни, с устрашающей напряженностью жизни протестантского Ольстера, господством грубого насилия в русской политике, духом военного лагеря у израильтян и у белых Южной Африки». Ну, помните, что это статья 70-х годов. Вот, да, вот эта вот казенность отношений, она тоже вдруг начинает уничтожать вот эти самые вещи, дающие смысл жизни. И это, наверное, процесс вовсе не случайный. Здравствуйте, Юрий Александрович. У нас Юрий Александрович Веденин на связи, профессор и председатель общества изучения русской усадьбы. Вам сегодня последнее слово, Юрий Александрович. Спасибо. Да, в нашей программе. Последнее слово обычно в другой ситуации предоставляется. Алло? Да-да, мы вас слушаем. Да, ну, вы сказали вот последние слова по поводу превращения страны, дома, у них некое казенное учреждение. Вот на самом деле это чрезвычайно важно. Вот есть такие, вы говорили о патриотизме, ну, избитое слово сейчас, но тем не менее есть. Есть Родина. Вот фактически отсутствие наследия, отсутствие памяти ведет как потери Родины. Вообще у нас довольно трагическая судьба в России была, потому что я думаю, что ни в одной стране мира почти нет, то есть нету такого количества уничтоженных, искореженных, забытых памятников. Взять те же усадьбы, которыми мы занимаемся, если вы хотите посмотреть усадьбы, вы увидите в основном руины. Взять деревянные памятники, это сокровища России, фактически они уничтожены. То есть мы, конечно, относимся ужасно вот той ценности, которая у нас есть. У меня был друг, то есть он даже есть, Дагмунд Либуст, норвежский искусствовед, который говорил, что самое главное в сохранении вообще наследия, это, он говорил, поддержание. Обычно вот самая нам музейная консервация. А, нет, не совсем музейная, поддержание. Поддержание это есть человек, который там живет, который просто следит за этим домом, там всегда кто-то живет. Он всегда использует. Если он увидит, что дощечка отвалилась, он ее прибьет. То есть вот это именно постоянная жизнь и постоянная забота о доме. У нас же реставраторы, к сожалению, сталкиваются с тем, что им представляются уже полуразрушенные дома, руины. То есть вопрос о настоящей реставрации уже не идет. Мы фактически занимаемся реконструкцией, воссозданием. Это главная работа, которой занимаются сейчас наши реставраторы. И это, конечно, в общем-то, трагическая ситуация. Вторая тема, которая меня страшно волнует. Вот у нас только что прошла вместе с Артнадзором школа наследия, где мы говорили как раз о том, что наследие, понимание наследия – это чрезвычайно сложная вещь. Наследие могут ощутить, понять, прочитать только образованные люди. Мы, к сожалению, в общем, тоже не ориентируемся на это. Мы не воспитываем у людей вкус, знание, чувство прекрасного. Ведь, в общем-то, понять архитектурное наследие, архитектуру нельзя без литературы, без истории, без знания музыки. Только вот это сочетание самых различных и культур, и дисциплин, и каких-то представлений, ощущений позволяет прочитать вот этот текст архитектурной истории, географического ландшафта. Этого тоже, к сожалению, в общем-то, не учат. И вот мы в этой школе наследия очень это хорошо ощутили. И в то же время мы поняли, насколько большой интерес у людей к этому, как они хотят это. Зато... Спасибо большое, Юрий Александрович. Время наше стремительно бежит к концу. Я хочу сказать, что вот то, о чем вы говорили, мы считаем одной из главных задач программы «Серебряные нити». Ну, в меру наших возможностей, конечно. Поэтому зовем вас к постоянному участию в нашей передаче. Приходите на наш форум в интернете. Мы будем счастливы вас видеть и слышать. Будем вам звонить. Спасибо всем огромное за участие. Спокойной ночи.